середины 60-х годов, то есть о том, что я видел собственными глазами. Когда я жил в Барселоне, у меня были самые тесные контакты с театром «Лисел». Его тогдашний директор Хуан Антонио Памиас, человек по-настоящему преданный сцене, тратил собственные деньги на организацию театра и жил только его интересами, то есть походил на классических импресарио прошлого столетия. Его карман был достаточно глубок, но не бездонен, поэтому репетиций всегда не хватало, и оперы в бешеном темпе сменяли друг друга на афише. Памиас мог запланировать по 20-22 спектакля на 3 месяца, причем репертуар включал такие названия, которые нечасто можно встретить в афише крупного оперного театра. И через 3 дня после «Тристана» шел «Вильгельм Тель», а «Девушка с запада» стояла на афише рядом с «Парсифалем». Хотите послушать «Трубадура»? Прекрасно, поставим его для вашего удовольствия. А вот вам новинка «Богема» Лен Ковала. Кстати, а почему бы нам не исполнить Роберта де Вере? Главной целью Памиаса было угодить богачам, которые могли себе позволить купить любое место, любую ложу в театре. Памиас хотел предоставить им разнообразный, постоянно меняющийся репертуар. В то время в Барселоне жили многие испанские певцы — Кабалье, Арагаль, Лавирхин, Сардинеро, Понс и я сам. Карерос тогда только начинал петь. Все мы старались освободиться на несколько недель, чтобы провести Рождество со своими семьями, поэтому собирались в Барселоне и пели вместе в замечательных спектаклях. Пока театр полностью не прогорел, мы провели там много счастливых дней. Мы давали бал «Маскарад», «Аиду», «Сицилийскую вечерню». Впрочем, я уже рассказывал об этих постановках. Но сейчас вспоминаю те дни с большой теплотой. Однако ситуация постепенно, но неизбежно ухудшалась. Я уже рассказывал, почему. Оркестр был измотан, и отдача становилась соответствующей. Хор звучал грубо. Исполнители второстепенных партий пели, как Бог на душу положит. Времени на сценические репетиции не хватало. Впрочем, я рассказываю о положении в театре еще в слишком мягких выражениях. Дело дошло до предела на представлении «Африканки», в котором я пел вместе с Монсеррат. Некоторые спектакли театра «Лисео» транслировали по телевидению, но я попросил Памиаса, чтобы «Африканку» не показывали. Постановка была очень низкого качества. «Африканка» — длинная опера, и я считал, что можно снять для телевидения несколько самых интересных фрагментов, а потом включить их в передачу, которая длится примерно час. Памиас согласился, но потом, не поставив меня в известность, начали транслировать всю оперу. Этот эпизод окончательно открыл мне глаза на положение дел в «Лисео», и я решил, что с меня хватит. Я не возвращался на сцену «Лисео» несколько лет. За это время Памиас умер. Сейчас покровителем театра «Лисео» является промышленник Луис Портабелло, мой личный друг. Многие годы он руководил работой Дворца музыки в Барселоне и устраивал там великолепное музыкальное празднество, например, концертное исполнение «Валькирии» с Бергит Нильсон, Кабалье и Викерсом и гастроли лучших оркестров мира. В театре «Лисео» он каждый год планирует 2 разных сезона. Один регулярный проходит с ноября до апреля, а второй фестивальный поздней весной и в начале лета. Я уже принимал участие в фестивальном сезоне. Думаю, сейчас происходит возрождение театра «Лисео». Ежегодные оперные сезоны проходят также в Бильбао, Овьедо, Валенсии, Сарагосе и Лас-Пальмасе. В них участвуют знаменитые певцы. К сожалению, в последние годы я не пел там из-за полного отсутствия свободного времени. Мадридская постановка «Самсона и Далила», осуществленная в 1982 году, имела такой грандиозный успех, что я предложил дирижеру Гарсия Наварро